Глава четвертая. Папаша Бюва. Теперь необходимо, чтобы наши читатели разрешили нам познакомить их поближе с одним из главных действующих лиц истории, которую мы начали рассказывать. Ибо до сих пор об этом лице было упомянуто лишь мимоходом. Мы имеем в виду того добропорядочного мещанина, который, как мы знаем, отошел от группы горожан, слушавших певца на улице Валуа, и направился к заставе двух сержантов, как раз в то время, когда уличный артист приступал к сбору денег. Этого же человека вы вновь повстречали, если помните, в самый разгар ночных событий, когда он в поздний час шел по улице Добрых ребят. Боже, избави нас сомневаться в догадливости наших читателей и предположить, что они не узнали в этом бедняге, которому Дармонталь так своевременно пришел на помощь, жильца с террасы на улице Потерянного времени. Но для читателей останется неизвестным, если мы не расскажем об этом подробно, каковы были внешность, нрав и общественное положение этого человека. Если вы не забыли то немногое, что мы уже имели случай сообщить о нем, то помните, что это был человек лет 40-45. Как известно, после 40 у парижского обывателя уже не бывает возраста, ибо с этого времени он окончательно перестает следить за собой, чем, впрочем, он и раньше особенно не занимался. Он одевается, как придется, причесывается, как попало, и от этой небрежности заметно страдает его представительность, особенно если он не отличается выгодной внешностью. Именно так и обстояло дело с нашим героем. Это был человек ростом в 5 футов 1 дюйм, предрасположенный к полноте и с каждым годом становившийся все более тучным. Черты его лица, никогда не терявшего своего благодушного выражения, нельзя было различить на расстоянии 10 шагов, а волосы, брови, глаза и кожа, казалось, были одного цвета. Поэтому даже самый одержимый физиономист, поставь себе он целью найти на этом лице приметы значительной личности, отказался бы от своего намерения, как только взгляд его скользнул от голубых фаянсовых глаз к низкому лбу или спустился от простодушно приоткрытых губ к двойному подбородку. Он сразу понял бы, что подобным людям неведомы волнения, что страсти их, безразлично, хорошие или дурные, никогда и ни в чем не проявляются, а в их пустых головах не оседает ничего, кроме банального припева какой-нибудь простенькой песенки, вроде тех, что распевают няньки, укачивая детей. Добавим, что провидение, которое никогда не бросает свою работу незавершенной, подписало оригинал, копию с которого мы сейчас предложили вниманию читателей, характерным именем Жана Бюва. Правда, люди, имевшие случай оценить ничтожность ума и доброту сердца этого честного человека, обычно не обращались к нему по имени, которое он получил при крещении, а называли его попросту «папаша Бюва». С самого раннего детства малютка Бюва, преисполненный глубокого отвращения ко всякого рода учению, проявлял, однако, удивительную склонность к каллиграфии. Каждое утро он приходил в колледж, где мать выхлопотала для него право бесплатного обучения, с сочинениями и переводами, изобилующими самыми грубыми ошибками, но зато написанными таким четким, правильным и красивым почерком, что приятно было смотреть. В результате маленького Бюва ежедневно секли за леность ума, но ежегодно награждали за чистописание. В 15 лет он перешел от священной истории, которую долбил в течение 5 лет, к греческой истории. Но после первых выполненных им переводов учителя убедились, что прыжок, который они понуждали сделать своего ученика, ему не по силам, и он вернулся на 6-й год к священной истории. Хотя внешне молодой Бюва оказался ко всему крайне равнодушным, он, однако, не был лишен известного самолюбия. Он пришел к матери в слезах, жалуясь на несправедливость учителей. Горе заставило его на этот раз признаться в том, что он до сих пор скрывал. Оказывается, в колледже были 10-летние дети, учившиеся в старших классах, в то время как он, 15-летний, продолжал сидеть в младшем. Вдова Бюва, славившаяся своей оборотистостью, видела, что каждое утро ее сын отправляется в колледж с тетрадками, в которых великолепно выведены все буквы, и считала поэтому, что придираться здесь не к чему. Она тут же побежала объясняться с монахами-учителями. Монахи ответили ей, что ее сын — хороший мальчик, которого нельзя обвинить в дурных мыслях, неугодных Богу или в дурных поступках по отношению к товарищам, но при этом он отличается такой удивительной глупостью, что они ей советуют развить в нем тот единственный талант, которым природа все же соизволила его наделить, а именно сделать из него учителя чистописания. Совет этот был своего рода озарением для госпожи Бюва. Она поняла, что таким образом сразу же сможет пожать плоды образования, полученного сыном. Придя домой, она тут же сообщила юному Бюва свои новые планы относительно его будущего. Юный Бюва увидел в них средства избежать порки и строгого надзора, и так как эти каждодневные мучения не искупались в его представлении книгой в кожаном переплете, которую он получал ежегодно в качестве награды за каллиграфию, он с огромной радостью принял новое решение своей мамаши и обещал ей, что не пройдет и полугода, как он станет первым каллиграфом столицы. В тот же день он купил на свои ничтожные сбережения перочинный ножик с четырьмя лезвиями, связку гусиных перьев, две школьные тетрадки и принялся за работу. Учителя колледжа не ошиблись насчет истинного призвания молодого Бюва. Каллиграфия превратилась у него в искусство, мало чем отличающееся от рисования. По истечении полугода он уже, как обезьяна из «Тысячи и одной ночи», превосходно писал шестью различными шрифтами и искусно рисовал всевозможные заставки, изображая штрихами человеческие лица, деревья и животных. Спустя год Бюва сделал такие успехи, что почувствовал себя вправе объявить о наборе учеников. В течение трех месяцев он круглые сутки работал над объявлением и чуть было не потерял при этом зрение, но справедливость требует отметить, что в конце концов он создал настоящий шедевр. Это была не простая табличка, а настоящая картина, воспроизводящая сцены сотворения мира, выполненные штрихами различной толщины и напоминавшие по своей композиции преображение Рафаэля. В верхней части листа, посвященной Эдему, был нарисован Создатель, влекущий Еву к спящему Адаму, окруженному львом, лошадью, собакой, животными, которые в силу природного благородства должны были приблизиться к человеку. В нижней части листа было изображено море, в глубинах которого резвились фантастические рыбы, а на поверхности красовался великолепный трехпалубный корабль. По бокам были нарисованы деревья со множеством птиц на ветвях, соединяющие небо, которого они касались своими вершинами, с землей, в которую они уходили корнями. В середине же листа по идеальной горизонтали было выведено шестью различными шрифтами наречие «Неумолимо». На этот раз художник не обманулся в своих ожиданиях, картина произвела должное впечатление. Спустя неделю у молодого Бюва было уже 5 учеников и 2 ученицы. В дальнейшем его слава все росла, и госпожа Бюва, прожив еще несколько лет в довольстве, неведомом ей даже при жизни покойного супруга, имела счастье скончаться, немало не тревожась за будущность своего сына. Что же касается самого Бюва, то он, достойно оплакав свою мать, продолжал жить той регулярной жизнью, который каждый следующий день в точности повторял предыдущий. Так дожил он до 26-27 лет, проведя в непоколебимом покое, который дарует невинности добродетель самую бурную пору человеческой жизни. Именно в эти годы ему представился случай совершить благороднейший поступок, и он совершил его, повинуясь инстинкту, наивно и простодушно, как и все, что он делал. Быть может, умный человек прошел бы мимо этого случая, не заметив его, а если бы и заметил, то отвернулся. В ту пору на первом этаже дома номер 6 по улице Орти, в котором Бюва занимал скромную мансарду, проживала молодая чета, вызывавшая восхищение у жителей всего квартала взаимной любовью и согласием. Правда, следует отметить, что супруги, казалось, были созданы друг для друга. Мужу было лет 35, он был южанин, волосы, глаза и борода у него были черные, кожа смуглая, а зубы как жемчуг. Звали его Альберт Дюроше. Он был сыном одного из бывших селянских вождей, вынужденного вместе со всей семьей принять католичество в годы, когда преследовали господина де Бавилля. Отчасти из-за своей принадлежности к оппозиции, отчасти из молодого задора, Альберт Дюроше, уже показав себя отважным дворянином, поступил герцогу Шартскому, который как раз в это время переформировывал свой отряд, сильно потрепанный в первой военной кампании герцога, предшествовавшей битве при Нервиндене. Дюроше получил таким образом место Ляна Вилля, убитого во время той великолепной атаки королевских солдат, которая решила исход сражения. Наступившая зима прервала военные действия, но весной герцог Люксембургский призвал под свои знамена всех блестящих офицеров, деливших свою жизнь в зависимости от времени года между войной и развлечениями. Герцог Шартский, так страстно мечтавший о бранных подвигах и вынужденный к бездействию ревностью Людовика XIV, одним из первых откликнулся на этот призыв. Вместе со всем его отрядом за ним последовал и Дюроше. Наступил великий день Нервинденского сражения. Герцог Шартский, как обычно, возглавлял войска и сам вел их в наступление. В пылу сражения он так далеко отрывался от своих отрядов, что 5 раз на этот день оказывался почти один среди врагов. В 5-й раз рядом с ним скакал лишь мало знакомый ему юноша, но по быстрому взгляду, которым они обменялись, герцог понял, что в груди его спутника бьется отважное и верное сердце. Вместо того, чтобы сдаться в плен, как предложил герцогу узнавший его вражеский бригадир, он размозжил врагу голову выстрелом в упор из пистолета. В ответ раздались 2 выстрела. Одна пуля пробила герцогу шляпу, а другая попала в эфес его шпаги. В тот же миг молодой соратник герцога уложил обоих стрелявших, одного ударом сабли, а другого метким выстрелом. Тогда на герцога и на молодого человека со всех сторон посыпались пули, но по счастливой случайности, а вернее благодаря чуду, ни одна из них не причинила им вреда. Только лошадь герцога, смертельно раненная в голову, рухнула под седаком. Юноша, сопровождающий герцога, тут же спешился и предложил ему своего коня. Герцог не захотел воспользоваться этой услугой, которая могла так дорого стоить тому, кто ее оказывал, но рослый и сильный юноша, решив, что сейчас не время для церемоний, схватил герцога на руки и посадил его в седло. В это время маркиз Д'Арси, во время схватки потерявший из виду своего ученика, герцога Шартского, бросился на его розыски во главе кавалерийского отряда и пробился к нему как раз в тот момент, когда герцогу и его товарищу, несмотря на все их мужество, неизбежно грозили смерть или плен. Однако, хотя мундир герцога Шартского был пробит пулями в 4 местах, ни герцог, ни его спутник не были ранены. Когда подоспела помощь, герцог протянул руку своему боевому товарищу и спросил, как его зовут, ибо, несмотря на то, что лицо юноши было ему знакомо, имени его он не помнил, так как молодой офицер служил у него недавно. Юноша ответил, что зовут его Альбер Дюроше, и что в отряде герцога он заменил Ляна Вилля, убитого в бою при Стейнкерке. Тогда герцог обратился к вновь прибывшим со следующими словами. «Господа, вы помогли мне избегнуть плена, но вот кто, — сказал он, указывая на Дюроше, — спас мне жизнь». К концу этой кампании герцог Шартский назначил Дюроше своим первым адъютантом. А 3 года спустя, все еще преисполненный благодарности, женил юного офицера на девушке, в которую тот был влюблен, и в знак своего к нему расположения назначил ей приданое. К сожалению, герцог Шартский, будучи сам в те годы еще молодым человеком, не мог дать за ней большого приданого, но зато позаботился о продвижении по службе своего любимца. Девушка эта была по происхождению англичанкой. Ее мать сопровождала принцессу Генриетту, когда та приехала во Францию для бракосочетания с братом короля. После того, как Генриетта была отравлена шевалье де Фиа, мать невесты Дюроше стала камеристкой наследной принцессы. Но в 1690 году, после смерти наследной принцессы, камеристка, исполненная чисто английской гордости, не пожелала служить мадмуазель Шуэн. Поселилась в маленьком деревенском домике, который наняла неподалеку от Сен-Клу, и всецело посвятила себя воспитанию своей маленькой Клариссы, расходуя на это пожизненную ренту, которой была обязана щедрости наследного принца. Во время поездок герцога Шарцкого в Сен-Клу Дюроше познакомился с этой девушкой, на которой герцог, как мы уже говорили, и женил его в 1697 году. Эта молодая чета, жившая в полном согласии, занимала первый этаж дома номер 6 по улице Орти, в котором Бюва снимал скромную мансарду. Вскоре у молодых супругов родился сын, а когда малышу исполнилось 4 года, Бюва было поручено обучать его искусству каллиграфии. Малыш стал делать уже заметные успехи, как вдруг заболел корью и умер. Легко понять, сколь велико было горе родителей. Бюва разделял его тем более искренне, что у его покойного ученика были явные способности к чистописанию. Такое сочувствие горю родителей со стороны постороннего человека привязало супругов Дюроше к Бюва, поэтому однажды, когда тот сетовал на ненадежное положение всех людей, занимающихся искусством, Альбер Дюроше вызвался похлопотать за него, надеясь, что благодаря своему влиянию он сумеет добиться для Бюва должности в королевской библиотеке. Учитель каллиграфии пришел в восторг при мысли, что может стать государственным служащим. В тот же вечер он написал прошение своим самым красивым почерком. Первый адъютант герцога горячо рекомендовал Бюва, и месяц спустя каллиграф получил удостоверение служащего отдела рукописей Королевской библиотеки с окладом в 900 ливров в год. Начиная с этого дня, Бюва, преисполнившись вполне естественной гордости в силу своего нового общественного положения, забросил учеников и учениц и всецело отдался изготовлению книжных ярлыков. Пожизненное жалование в 900 ливров было для него целым состоянием, и достойный каллиграф начал жить благодаря королевской щедрости в свое удовольствие, беспрестанно твердя своим соседям, что если у них родится второй ребенок, то только он, Жан Бюва, научит его писать. Несчастные родители со своей стороны страстно желали дать Бюва возможность выполнить его обещание. Бог внял их мольбам. К концу 1702 года Кларисса родила дочь. Это было большой радостью для всего дома. Бюва был в восторге, он бегал по лестницам, хлопал себя по ляжкам и напевал в полголоса припев своей любимой песенки «Пусти меня гулять, резвиться и играть» и так далее. В этот день, впервые с тех пор, как Бюва получил место в королевской библиотеке, то есть впервые за 2 года, он явился на работу не ровно в 10, а в 10:45. Это было событие из ряда вон выходящее, и внештатный писец, решив, что Бюва умер, тут же подал прошение о предоставлении ему освободившейся должности. Маленькой Батильде не было еще недели, а Бюва уже собирался учить ее писать палочки, повторяя при этом, что если хочешь в совершенстве изучить какой-нибудь предмет, приниматься за него следует с раннего детства. Весьма трудно было его убедить, что с обучением каллиграфии ему следует повременить 2-3 года. Бюва примирился с этим, и в ожидании, пока наконец подрастет его будущая ученица, старательно готовил ей прописи. 3 года спустя Кларисса сдержала свое слово, и Бюва торжественно вложил перо в пальчики Батильды. Наступил 1707 год. Герцог Шартский, получивший после смерти брата короля титул герцога Орлеанского, был, наконец, назначен командующим войсками в Испании, куда он и повел свои полки на подмогу маршалу де Бервику. Все офицеры герцога тотчас же получили приказ быть готовыми выступить 5 марта. В качестве первого адъютанта Альбер обязательно должен был сопровождать герцога. Эта новость, которая в любое другое время преисполнила бы Дюроше радостью, теперь была для него скорее печальной, так как здоровье Клариссы начинало внушать серьезные опасения, и врач намекнул на возможность туберкулеза легких. То ли Кларисса сама чувствовала, как серьезно она больна, То ли, что еще более естественно, она опасалась за жизнь мужа, но сообщение о предстоящем походе вызвало у нее такой взрыв отчаяния, что Альбер не мог не плакать вместе с ней. А при виде этих слез плакали и маленькая Батильда, и Бюва. Настало 5 марта, день выступления войск герцога. Несмотря на свое горе, Клариса собственноручно занялась экипировкой мужа. Она хотела, чтобы он был достоин герцога, которого сопровождал. Клариса в слезах провожала мужа. Но когда она увидела Альбера в элегантном мундире, верхом на прекрасном боевом коне, лицо ее на мгновение осветилось горделивой радостью. Что же до самого Альбера, то он был полон надежд и честолюбивых помыслов. Молодая женщина грустно улыбалась, слушая его, но, чтобы не огорчать Альбера в минуту прощания, глубоко затаила горе в своем сердце и не выказала терзавшей ее тревоги за его судьбу, а, может быть, и за свою. Клариса сама сказала ему, что теперь он должен думать не о ней, а о своей чести. Герцог Орлеанский со своими войсками достиг Каталонии в самом начале апреля и тотчас же форсированным маршем двинулся через Арагон. Прибыв в Сегорб, герцог узнал, что де Бервик готовится дать решающий бой. Преисполненный желание прибыть в срок и принять участие в этом сражении, герцог отправил Альбера вперед с поручением передать маршалу, что к нему на помощь движется герцог Орлеанский с 10-тысячной армией, и просить де Бервика, если это не нарушает его планов, не начинать боевых действий до прибытия подмоги. Альбер отбыл. Но, заблудившись в горах из-за плохих проводников, он лишь на день опередил армию герцога Орлеанского и прискакал к маршалу де Бервику в тот самый момент, когда маршал намеревался начать бой. Альбер попросил указать ему ставку маршала. Ему показали на небольшой холмик на левом фланге, с которого видна была вся долина. На холме стоял де Бервик, окруженный офицерами штаба. Альбер галопом поскакал прямо к нему. Посланец представился маршалу и доложил ему о цели своего прибытия. Вместо ответа маршал указал ему на поле битвы и приказал скакать назад к герцогу и сообщить обо всем виденном. Но Альбер, почуяв запах пороха, не захотел уезжать. Он попросил у маршала разрешения остаться здесь до конца битвы, чтобы принести герцогу весть о победе. Де Бервик милостиво согласился. В этот момент маршал решил, что драгунам настало время броситься в атаку, и отправил одного из своих адъютантов к полковнику с приказом атаковать врага. Молодой человек умчался галопом, но не проехал и трети расстояния, отделяющего холм, где расположился маршал, от диспозиции драгун, как пушечное ядро снесло ему голову. Не успел он рухнуть на землю, как Альбер, ухватившись за этот предлог, чтобы принять участие в бою, галопом поскакал к драгунам. Передав полковнику приказ, Альбер, вместо того, чтобы вернуться в ставку маршала, выхватил свою шпагу и ринулся в атаку во главе полка. Эта атака была одной из самых блестящих за весь день. Драгуны так глубоко вклинились в расположение врага, что ряды испанцев дрогнули. Маршал невольно следил за действиями храброго молодого офицера, которого он издалека узнавал по мундиру. Маршал видел, как адъютант герцога Орлеанского пробился к вражескому знамени, завязал рукопашный бой со знаменосцем, а минуту спустя, когда драгуны начали отходить, поскакал назад, сжимая в руках свой трофей. Вернувшись, Альбер бросил к ногам маршала вражеское знамя и хотел отрапортовать, но тут из его горла хлынула кровь. Маршал увидел, как он пошатнулся в седле, и хотел поддержать его, но было поздно. Альбер упал. Вражеская пуля на вылет прострелила ему грудь. Маршал соскочил с коня и увидел, что храбрый офицер мертв. Он упал на вражеское знамя, захваченное им во время атаки. Герцог Орлеанский прибыл со своей армией на следующий день после описанной битвы. Он пожалел об Альбере, как жалеют о погибших храбрецах. Но в конце концов Дюроше погиб как герой на вражеском знамени, которое он захватил в победоносной атаке. Мог ли мечтать о лучшей смерти истинный француз, солдат и дворянин? Герцог Орлеанский пожелал собственноручно написать бедной вдове. Если что-нибудь и может утешить жену в таком горе, то именно подобное письмо. Но несчастная Клариса прочла в нем только одно: у нее нет больше мужа, а у Батильды отца. В 4 часа Бюва вернулся из библиотеки, ему сказали, что Клариса спрашивала его. Бюва тотчас же спустился к ней. Горе свалило Кларису. Бедная женщина не плакала, не жаловалась, у нее не было ни слез, ни слов, чтобы выразить свое отчаяние. Пристальный взгляд ее запавших глаз был устремлен в одну точку, как у безумной. Когда Бюва вошел, Клариса, не обернувшись к нему, даже не повернув головы в его сторону, протянула ему письмо герцога. Оторопев и растерянно озираясь по сторонам, Бюва силился угадать, что же произошло, но не обнаружил ничего, что могло бы быть путеводной нитью в его догадках. Тогда он перевел глаза на протянутый ему лист почтовой бумаги и прочел вслух: «Государыня, ваш супруг погиб за Францию и за меня. Ни Франция, ни я не сможем вернуть его вам. Но если вам когда-нибудь что-либо понадобится, помните, что мы у вас в долгу. С искренней дружбы, Филипп Орлеанский». «Как!» — воскликнул Бюва, глядя своими большими круглыми глазами на Кларису. «Господин Дюроше не может быть!» «Папа умер?» — спросила, подходя к матери, маленькая Батильда, игравшая в сторонке со своей куклой. «Мама, это правда, что папа умер?» «Увы, это так, мое бедное дитя», — громко произнесла Клариса, обретая вдруг дар речи. «Да, да, это правда. О, как мы несчастны!» — зарыдала она. «Сударыня», — сказал Бюва, не обладавший достаточной находчивостью, чтобы сразу придумать убедительное утешение, — «не надо так отчаиваться. Быть может, произошла ошибка. Ах, разве вы не видите, что это письмо написал сам герцог Орлеанский?» — вырвалось у несчастной вдовы. «Да, дитя мое», — обратилась она к Батильде, — «да, твой отец умер. Плачь, плачь, дочь моя. Быть может, при виде твоих слез Бог смилостивится над тобой». После этих слов на бедную женщину напал такой мучительный приступ кашля, что Бюва показалось, будто кашель этот разрывал его собственную грудь. Но еще больший ужас охватил его, когда он увидел, что платок, который Клариса подносила к губам, был весь в крови. Тут Бюва понял, что маленькой Батильде грозит еще большее несчастье, чем гибель отца. Квартира, которую занимали Дюроше, теперь оказалась для Кларисы слишком большой, и никто не удивился, когда вдова перебралась в маленькую квартирку на 3-м этаже. Помимо горя, которое совершенно парализовало Кларису, своего рода стыд, понятный каждому человеку с гордым сердцем, мешал ей просить у родины вознаграждения за пролитую ради нее кровь, особенно когда кровь эта еще не успела остыть. Вполне понятно поэтому, что бедная вдова не сразу решилась отправиться в военное министерство хлопотать о пенсии. Когда по прошествии 3 месяцев Клариса оказалась в состоянии предпринять первые шаги, взятие Рекенны и Сарагоссы заставила всех забыть о битве под Альмансы. Клариса предъявила секретарю министра письмо герцога Орлеанского. Тот ответил ей, что это письмо бесспорно дает ей все права на пенсию, но с хлопотами следует подождать до возвращения его высочества. Клариса взглянула в зеркало на свое исхудавшее лицо и грустно улыбнулась. «Подождать? Что ж, пожалуй, так будет лучше, я согласна. Но один бог знает, успею ли я дождаться». После неудачи с пенсией Кларисе пришлось покинуть квартиру на 3-м этаже и переехать в 2 крошечные комнатки на 4-м. У бедной вдовы не было никаких средств к существованию. Небольшое приданое, полученное ею в свое время от герцога, ушло на обзаведение мебелью и снаряжение Альбера в поход. Теперь, поскольку ее новая квартира была значительно меньше предыдущих, никто не удивился тому, что она продала часть мебели. Предполагалось, что герцог Орлеанский вернется в столицу к зиме, и Клариса надеялась, что с возвращением герцога ее денежные дела поправятся. Но наперекор всем военным традициям того времени, армия, вместо того, чтобы прервать кампанию и стать на зимние квартиры, продолжала поход. Вскоре разнеслась весть, что герцог Орлеанский не только не собирается вернуться в Париж, а, напротив, готовится осадить Лериду. А поскольку в 1647 году сам великий Конде потерпел неудачу под Лиридой, осада, даже при благоприятном ходе дела, обещала быть весьма длительной. Клариса вынуждена была решиться на новые хлопоты, но министерские чиновники за это время успели забыть даже имя Дюроше. Тогда она вновь показала письмо герцога. Письмо, как обычно, произвело впечатление, но ей сказали, что герцог по окончании осады Лериды непременно вернется в Париж, а пока бедной вдове надлежит запастись терпением. Из двух комнат на четвертом этаже Клариса перебралась в маленькую мансарду, напротив той, где жил Бюва, и продала всю мебель, оставив себе только стол, несколько стульев, кроватку Батильды и свою кровать. Бюва наблюдал за всеми этими переездами и распродажами, и хотя не обладал изощренным умом, отлично понял, в каком бедственном положении находилась его соседка. Бюва, как человек осмотрительный, имел небольшие сбережения, и ему очень хотелось передать их в распоряжение Клариссы, но вместе с нищетой Клариссы росла ее гордость, и Бюва никак не мог решиться сделать ей такой подарок. Раз 20 он заходил к ней с небольшим сверточком, в котором были 50 или 60 луидоров, все его состояние, и всякий раз уходил, наполовину вытащив этот сверток из кармана, но так и не осмелившись предложить деньги бедной вдове. Однажды, направляясь на службу, Бюва повстречал на лестнице хозяина дома, который обходил неисправных жильцов и требовал у них платы за квартиру. Бюва сообразил, что хозяин намерен нанести подобные визиты Клариссе, и что, несмотря на ничтожность суммы, он, может быть, поставит ее в весьма затруднительное положение. Тогда Бюва пригласил хозяина к себе и объявил, что госпожа Дюроше накануне передала ему деньги с тем, чтобы он оплатил квартиру сразу за полгода. Хозяин, опасавшийся, что ему вовсе не заплатят, был весьма рад получить всю сумму сполна, немало не беспокоясь о том, кто производит оплату. Он схватил деньги обеими руками, выдал Бюва по квитанции за каждый триместр и отправился дальше в свой обход. Следует заметить, что содеянное доброе дело в силу душевной чистоты и наивности Бюва мучило его, словно преступление. 3 или 4 дня после этого он не смел показаться на глаза своей соседки. Когда же он, наконец, решился к ней заглянуть, то застал ее весьма опечаленной его долгим отсутствием, которое она приписывала лишь равнодушию. Бюва нашел Клариссу, сильно изменившейся за эти дни. И это его так огорчило, что он вышел от нее, покачивая головой и вытирая глаза. И, быть может, впервые за много лет, прохаживаясь по привычке перед сном взад и вперед по своей комнате, он не напевал при этом любимой песенки «Пусти меня гулять, резвиться и играть». А это свидетельствовало, что Бюва угнетен печальными мыслями. В конце зимы стало известно, что Лерида пала. Но одновременно с этим разнеслась весть, что молодой и неутомимый полководец намеревается взять осадой Тортоссу. Этот последний удар сразил несчастную Клариссу. Бедная женщина поняла, что с наступлением весны начнется новый поход, который опять задержит возвращение герцога во Францию. Силы изменили ей, и она слегла. Положение Клариссы было ужасным. Она нисколько не обманывалась насчет своей болезни. Она сознавала, что больна смертельно, и понимала, что ей не на кого оставить маленькую дочь. Несчастная женщина страшилась смерти не потому, что боялась умереть, а потому, что ее крошка не сможет даже поплакать на могиле матери, ибо таких бедняков хоронят в общей могиле. У ее покойного мужа были, правда, какие-то дальние родственники, но она не могла и не хотела взывать к их жалости. Что же касается родных самой Клариссы, то она никогда их не знала, так как родилась во Франции, где и умерла ее мать. К тому же Кларисса понимала, что если и были какие-нибудь надежды на помощь со стороны английских родственников, то теперь уже поздно было к ним обращаться. Смерть подстерегала ее. Однажды Бюва просидел у больной до позднего вечера, она вся пылала. А ночью, проснувшись от душераздирающих стонов Клариссы, он вскочил с постели, оделся и бросился к ее комнате. Но, добежав до двери, он не посмел ни войти, ни постучать. Кларисса рыдала и молилась вслух. Маленькая Батильда проснулась и позвала мать. Клариса зарыдала еще громче, взяла девочку из кровати и, поставив ее на колени в своей постели, велела ей повторять за собой все молитвы, какие только знала, заключая каждую словами: «Господи, услышь мою бедную девочку». Малютка, едва вышедшая из колыбели, и мать, стоящая одной ногой в могиле, обращались к Богу как к единственной поддержке. И эта ночная сцена была так печальна, что Бюва, упав на колени, тут же поклялся про себя в том, чего не смел произнести вслух. Он поклялся, что если Батильда останется сиротой, он о ней позаботится. Бог услышал молитву ребенка и матери и внял ей. На другое утро Бюва, зайдя к Кларисе, сделал то, на что раньше никогда не осмеливался. Он взял Батильду на руки, прижался своей толстой щекой к прелестному личику ребенка и прошептал: «Будь спокойна, бедная невинная малютка, свет не без добрых людей». Девочка обхватила руками шею Бюва и поцеловала его. Бюва почувствовал, что слезы навертываются ему на глаза, но, вспомнив, что при больных не следует плакать, так как их нельзя волновать, вынул часы и проговорил нарочито грубым голосом, стараясь скрыть свое волнение: «Уже без четверти десять, мне пора идти, госпожа Дюроше». На лестнице Бюва повстречался с врачом и спросил его о состоянии больной. Врач, который навещал Кларису из милости и поэтому не считал себя обязанным церемониться, ответил, что дня через три ее уже не будет в живых. Вернувшись со службы в 4 часа, Бюва застал весь дом в волнении. Уходя, врач сказал привратнице, что настало время причащать больную. Тут же послали за священником, который вскоре пришел и в сопровождении служки, позванивающего в колокольчик, стал подниматься по лестнице. Без всякого предупреждения они вошли в комнату больной. Клариса встретила священника, как посланца Господня, молитвенно сложив руки и возведя глаза к небу. Тем не менее, внезапное появление священнослужителей глубоко потрясло ее. Услышав церковное пение, Бюва догадался, что происходит в мансарде. Он быстро взбежал наверх. В комнате Кларисы и на площадке перед ее дверью толпились кумушки со всего квартала, которые, следуя обычаю того времени, пришли вслед за служкой. Возле кровати, на которой лежала умирающая, такая бледная и неподвижная, что, если бы не полные слез глаза, ее можно было бы принять за мраморную статую на могиле, священник и служка пели молитвы. Батильду увели от матери, чтобы больная не отвлекалась во время свершения последнего церковного обряда. Девочка забилась в уголок, не смея ни плакать, ни кричать. Незнакомые люди и непонятное ей пение испугали ее. Едва завидев Бюва, Батильда кинулась к нему как к единственному человеку, которого она знала среди этого мрачного сборища. Бюва взял ее на руки и вместе с ней стал на колени у кровати умирающей. В этот момент Кларисса низвела свой взор с неба на землю. Очевидно, она вновь молила Бога, чтобы он ниспослал ее дочери-покровителя. И тут она увидела Батильду на руках своего единственного друга. Проникновенный взгляд умирающей достиг самых глубин чистого и преданного сердца Бюва. И, видимо, Кларисса прочла в нем все то, чего он не решался ей сказать, ибо вдруг, приподнявшись на постели, она протянула ему руку. С ее уст сорвался крик радости и благодарности, понятный лишь ангелам. Затем, словно истратив последние жизненные силы в этом материнском порыве, Кларисса без чувств упала на постель. Религиозный обряд закончился. Первыми ушли священник и служка, за ними последовали люди набожные. Дольше всех не расходились праздные зеваки. В их числе было несколько женщин. Бюва спросил у них, не могут ли они рекомендовать опытную сиделку. Одна из присутствующих отрекомендовалась таковой, заверив под одобрительный гул своих товарок, что она наделена всеми необходимыми для этой почетной профессии добродетелями, и именно в силу этого обстоятельства ей обычно платят за неделю вперед, так как она всегда на расхват. Бюва осведомился, сколько она берет за неделю. Женщина ответила, что с любого другого она взяла бы 16 ливров, но так как эта бедная дама, видимо, не богата, то она готова согласиться и на 12. Бюва, который в этот день получил свое месячное жалование, вынул из кармана 2 икю и, не торгуясь, протянул их женщине. Если бы она потребовала вдвое больше, он заплатил бы ей с такой же готовностью. Эта неожиданная щедрость вызвала всевозможные предположения, не делающие честь умирающей. Добрый поступок, видимо, и в самом деле такая редкость, что когда он совершается на глазах у людей, они, униженные его величием, ищут ему объяснение в нечистых помыслах или в корыстолюбии. Кларисса все еще была в беспамятстве, и сиделка тотчас же приступила к исполнению своих обязанностей, поднеся ей за неимением нюхательной соли уксус. Бюва удалился к себе, а маленькой Батильде сказали, что ее мать уснула. Бедная девочка еще не знала разницы между сном и смертью, и, забившись в уголок, снова стала играть со своей куклой. На следующее утро больной стало еще хуже. Кларисса уже никого не узнавала, кроме дочери, которую уложила рядом с собой на постель. Она крепко сжимала в своих руках ее маленькую ручку. Девочка, словно почувствовав, что это была последняя ласка матери, лежала, не шелохнувшись, и молчала. Лишь завидев своего друга Бюва, она тихо произнесла: «Мама спит, спит». Тут Бюва показалось, что Кларисса сделала какое-то еле уловимое движение, словно услышала и узнала голос своего ребенка, но, может быть, это была всего лишь нервная дрожь. Бюва спросил у сиделки, не нужно ли что-нибудь больной. Сиделка покачала головой и сказала: «К чему бросать деньги на ветер? И так эти негодяи-аптекари зарабатывают слишком много». Бюва очень хотелось побыть подле Клариссы. Он понимал, что жить ей осталось недолго. Но ему и в голову не могло прийти пропустить хоть один присутственный день, разве что если бы он сам умирал. Он пришел в королевскую библиотеку в положенный час, но был так печален и подавлен, что королю на этот раз было от него мало проку. К тому же Бюва, как это с удивлением отметили все служащие библиотеки, не стал дожидаться, пока часы пробьют 4, и, сняв синие нарукавники, которые он надевал, чтобы не запачкать рукавов сюртука, с первым ударом часов встал, надел шляпу и ушел. Внештатный писец, тот самый, который уже подавал прошение о замещении места Бюва, посмотрел ему вслед, и когда дверь за ним закрылась, сказал достаточно громко, чтобы его слова были услышаны начальником: «Вот это я понимаю, он-то уж не изнуряет себя работой». Опасения Бюва подтвердились. Вернувшись домой, он спросил у привратницы, как себя чувствует Кларисса. «Слава Богу», — ответила та, — «успокоилась бедняжка, больше она не страдает». «Умерла!» — воскликнул Бюва с той дрожью в голосе, которую всегда вызывает у человека это ужасное слово. «Пожалуй, уже 3/4 часа прошло». И привратница, склонившись над чулком, вновь замурлыкала себе под нос какую-то веселую песенку, которую прервала, чтобы ответить на вопрос Бюва. Бюва медленно, со ступеньки на ступеньку, стал подниматься по лестнице, останавливаясь на каждом этаже, чтобы вытереть капли пота, выступившие на лбу. Дойдя до площадки, на которую выходили двери его комнаты и комнаты Клариссы, он был вынужден прислониться к стене, так как почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Бюва не мог понять, как это никто не увел ребенка из комнаты сразу же после смерти матери. И глубокая жалость, которую он испытывал к малютке, взяла верх над тяжелым чувством, заставившим его остановиться у двери. Бюва решительно нажал на дверную ручку, но дверь оказалась запертой. Тут ему послышалось, будто его зовет привратница. Он подбежал к лестничному пролету и спросил, у кого ключ от комнаты покойной госпожи Дюроше. «За этим я вас и зову», — ответила снизу привратница. «Подумать только, до чего же я стала рассеяна. Забыла вам его передать, когда вы поднимались по лестнице». Бюва быстро сбежал вниз. «А почему ключ у вас?» — спросил он привратницу. «Его передал мне хозяин после того, как увез мебель». «Куда увез?» — воскликнул Бюва. Ваша соседка, господин Бюва, была небогата, наверняка она кругом должна. А зачем хозяину все эти дрязги? Вот он и вывез мебель в счет платы за квартиру. Что ж, это справедливо, господин Бюва, а бедняжке мебель теперь не нужна. Но где же сиделка? Сиделка, как увидела, что ее подопечная умерла, так сразу и ушла, ведь ее работа кончилась. Если вы заплатите ей еще один IQ, она, пожалуй, придет обредить покойницу, хотя обычно это заработок привратницы, я, правда, за это и не возьмусь, слишком уж чувствительно. Содрогнувшись от ужаса, Бюва понял, что произошло. И если в первый раз он поднимался по лестнице, стараясь идти как можно медленнее, то теперь он вихрем взлетел наверх. Дрожащими руками он с трудом вставил ключ в замок и распахнул дверь. Кларисса лежала на снятом с кровати соломенном тюфяке посреди совершенно пустой комнаты. Угол простыни, наброшенный на нее, был откинут. Очевидно, это сделала маленькая Батильда, чтобы увидеть лицо своей покойной матери. Бюва взял девочку на руки и унес в свою комнату. Она не сопротивлялась, словно понимала всю свою беспомощность и все свое одиночество. Затем он уложил Батильду в свою постель, ибо хозяин увез из комнаты Клариссы всю мебель, вплоть до детской кроватки. А когда девочка уснула, Бюва отправился заявить полицейскому комиссару о смерти госпожи Дюроше и распорядиться насчет похорон. Вернувшись домой, он повстречал привратницу, и та передала ему бумагу, обнаруженную сиделкой в руке покойницы. Бюва развернул эту бумагу и увидел, что это письмо герцога Орлеанского. Оно было единственным наследством, которое бедная мать оставила своей дочери.